Глава вторая. Единица распахнула дверь из Антошкиной комнаты, но за дверью оказался вовсе не коридор его квартиры, где все еще продолжал жить друг детства трехколесный велосипед и были сделаны до самого потолка книжные полки. Нет. Дверь, открывшись со скрипом, выпустила всех троих на веселую, залитую солнцем лужайку. Дождя не было. И вообще было лето. «А может быть...» — произнесла единица задумчиво. «Да-да-да, вполне может быть. Он ведь любит аннулировать». «Кто?» — спросил Антон. «Нуль», — сказала единица. «Характер у него, знаете, такой, как бы это сказать, неопределенный». «У нуля? Характер?» — изумился Антон. — Очень даже просто. Характер, — подтвердила единица. — Уж очень любит аннулировать. — И это он аннулировал пехотинца? — почему-то шепотом спросила Аля. — Могло быть. — Ох, могло быть, — сказала единица. — Сейчас спросим. Может быть, кто-нибудь из моих сестер что-нибудь заметил? И единица, поставив ладони рупором, закричала: «Сестрички-единички, где вы?» Издали, все приближаясь и приближаясь, послышалась песенка. «Мы не сойки, не синицы, мы сестрицы-единицы. Тот, кто любит устный счет, знает нас наперечет». В сад с троем вошли похожие на свою сестру единицы. Они обошли сад, построившись в линеечку, в затылок одна другой, а потом стали перед Алей и Антоном без конца перестраиваться. При этом они все время пели свою песенку. «Посчитай и посмотри, хорошенько, раз, два, три. Три у клевера листка, три у дыма завитка, три зубца у старой вилки, три в тетрадке у Данилки. Он урок не доучил, вот и тройку получил». И тут, перестроившись по четыре, они запели опять. «Ты взгляни на мир пошире, будет раз, два, три, четыре. У стола четыре ножки, ну а сколько лап у кошки, столько ж сколько у кота, все четыре мехкота». И снова перестроились уже по пять, но петь не переставали ни на минуту. «Раз, два, три, четыре, пять, будем пальчики считать. Если пять стоит в тетрадке, это значит все в порядке». «Погодите-ка, сестрички», — перебила их единица, «у меня к вам серьезное дело». Сестры встали перед единицей, выстроились в линеечку, точно их написал в тетрадке очень старательный ученик. «Слушаем!» — сказали они хором. «Сестрички!» — торжественно начала единица. «Случилась прискорбная история! Испорчено условие задачи, потому что из условия похищен солдатик!» «Моим друзьям!» — она кивнула в сторону Али и Антона. «И всему первому классу Б грозят неприятности. Вы можете себе представить, какую власть возьмут двойки, если в задачах не будет порядка?» «Можем!» — хором отозвались единицы. «Как вы думаете, кто в этом виноват?» Тут поднялся невообразимый галдеж, потому что все сестрицы-единицы заговорили разом. «Погодите, говорите по одной, так ничего нельзя понять. Вот ты, сестричка, что думаешь?» «Условие задачи испорчено?» — спросила единичка, к которой был обращен вопрос. «Конечно. Значит, его все равно, что нет. Вот именно. Тогда оно может быть аннулировано?» — подсказала единичка. «Вот и подумайте». Остальные опять разом загалдели. «Кто-нибудь что-нибудь видел?» «Я видела», — сказала тоненьким голоском самая маленькая единичка. «Как Нуль промчался сегодня в своей нулевой машине. Знаешь, где у него колеса и руль все такие на него самого похожие?» «Ну и что?» «По-моему, там кто-то сидел на заднем сиденье». «Это еще ничего не значит», — возразила единица. «Да, но там сидел кто-то не просто. Там был кто-то очень грустный». «Это меняет дело», — заметила единица. «Куда он поехал?» «Он свернул на дорогу, которая ведет к Тришке». «Ясно, сестрички. Ну, идите по своим делам, спасибо». Единицы, так же, как и пришли, удалились с троем. Аля и Антон растерянно глядели на единицу. «Да, дела не так просты, как кажутся», — сказала она. «Слушайте меня внимательно. У меня перед началом учебного года очень много дел. Я провожу вас до дороги, которая ведет к Тришке, а там вы идите сами. Тришка — это цифра 3, ее зовут Тройка, а Тришка — это прозвище. Пойдите спросите, может, Тришка знает поточнее, нуль или не нуль унес солдатика». Аля и Антон послушно пошли за единицей, вышли из сада через калитку, оказались на дороге, обсаженной высокими, видно, очень старыми кустами акации. Тут единица с ними попрощалась. Она еще долго стояла у калитки, приветливо и ободряюще махала им вслед. Наконец дорога вильнула в сторону, и единица скрылась из виду.